Гуру. Тьма внешняя, а в ней плач и скрежет зубовный. Так было 2000 лет тому назад. Многое ли изменилось с тех пор? Но изменить внешнюю тьму на свет во власти человека. Можно спросить себя, что делается для того, чтобы тьма была заменена светом? Что делает каждый из тех, кто света ждет?